В эфире программа «Радио Мост», друзья, 21.17 в Луганской Народной Республике и 23.17 в Уфе, Республика Башкортостан, и ЛНР снова на связи. Мы сегодня будем говорить о 1 сентября, потому как 1 сентября сегодня у нас и на календаре. Со мной ребята из Уфы на связи, мои друзья и бессменные соведущие. Это Сидхант и также Илья Тавлияров, он же Патрик, из группы Виачапа. Привет, друзья! Привет, привет, Саша, привет, Илья, привет, нефтерадиослушатели. Поздравляю всех с Днем Знаний, этим важным праздником в жизни каждого человека. Ура! Добрый день или уже вечер на самом-то деле, да. Друзья, какое сегодня число у вас? Пишите, когда вы слушаете нас в прямом эфире или в записи, все равно пишите об этом в чате на нефтерадио.онлайн. И расскажите о том, какие у вас впечатления от Всемирного дня знаний. Будем считать, что он всемирный. По крайней мере, мы находимся представители трех совершенно разных стран сейчас в эфире. Вот таким образом. Да, я запустил, кстати, чат. Вот, смотрю, пока что никого нет. Ну, возможно, кто-то подключится, потому как фоном, смотрю, нас все же кто-то слушает, так или иначе. Вот, друзья, напомню, также обратная связь с нами по номеру телефона +38072-101-2263. Это Telegram, либо WhatsApp. Можете либо туда писать спокойно, либо звонить. Вот. Ну что ж, 1 сентября, День знаний, кстати, а у некоторых даже сегодня и день рождения, да, такой вот двойной праздник у нас на работе сегодня у коллеги. Вот. Кстати, у моего руководителя день рождения был, поэтому мы все поздравляли вот с праздником двойным, да, и День знаний, и День рождения. Бывает и такое. Вот, как прошел... Да, у нас... Да, сейчас продолжение немного про дни рождения. У нас у одной студентки, активистки квиз-клуба... У нее тоже день рождения на этот период приходится, и она жалуется, что из-за 1 сентября, из-за того, что все столы в ресторанах заняты, она не может воспользоваться скидкой именинника. Вместо того, чтобы ходить на линейку, все идут в ресторан. Да, да. Ну, ты был в учебном заведении. Да, я был сегодня в университете, сегодня была встреча с первокурсниками нашими, моего факультета Уфимской высшей школы экономики и управления. Все первокурсники энергичные, все с хорошим настроением, все немножечко дезориентированы, как и все всегда бывают каждый год. В целом мне очень понравился тот маленький контакт, который у нас был. И да, в принципе, надеюсь, проверка что... связи, я тебя прерву, ненамного вот... мне пишут, что меня стало хуже слышно, так лучше слышно, да? Нет. Вот. Пишут, что лучше, вот, хорошо. Походу будем ориентироваться с техническими проблемами, будем их решать сразу и на месте. Так вот, закончилось лето, да? Быстро пролетело. Да, успел насладиться? Да, достаточно быстро. Каникулами. Да, ну, вначале я наслаждался летом, а потом вторая половина у меня была достаточно активной. Вот мы даже... выходили в эфир нефтерадио с представителями, с делегацией борьбы, которые приезжали сюда на чемпионат мира по борьбе в Уфу. Я дослушал всю эту концовку, потому как мне пришлось тогда немножко отлучиться. Пошел дождь, и мне надо было срочно накрыть кое-что полиэтиленом, чтобы не намокло. Но я вернулся, потом запись включил, дослушал, о чем вы говорили, поэтому... Я не пропустил. Для тех, кто, кстати, пропустил и кто хочет послушать, друзья, запись этого эфира сохранена. Вы можете зайти на наш YouTube. Кстати, у нас появился YouTube-канал, который называется «Нефтерадио». Вы можете там посмотреть все записи этих телемостов. Вот, мы стали их теперь там складывать так аккуратненько, вот, сохраняем, поэтому можете слушать, смотреть. Вот, кому интересно с фоновой музыкой и там сопроводительными песнями, так как у нас вот было в последнее воскресенье с Евгением из Funkadoxals, вот, то лучше слушать, конечно же, аудио, потому как там есть и музыкальные вставки, которых пока что в телемосте нет, но будут, то чуть позже. Поэтому борцов из Индии, вот, которые приехали в Россию, точнее одного, да, это был тренер. Это был главный тренер команды по вольной борьбе. Ну, по нему видно было, что он борец такой. Вот если по мне видно, что я такой худощавый пацан, то там видно было, что мужчина-борец явно. Спортсмен спортивного телосложения. Это точно. И как все-таки провел лето? Кроме того, что активная вторая половина, я так понял, уже лето надоело тебе отдыхать, ты решил заняться чем-то таким серьезным, да? Да, так получилось, что вся нагрузка неравномерно у меня распределилась, и поэтому я просто не успел отдохнуть от своего лета из-за этого. И оно быстро закончилось. Теперь ты будешь отдыхать уже в сентябре. УГНТУ сегодня линейку проводил. Да, у нас была линейка, там, значит, соответственно, как и каждый год, и ректор, и разные важные люди говорили свои напутствия с новым студентом и старым тоже. Кого пожелали? Кстати, Махюс тоже. Ну, пожелали всего самого хорошего. Записи этих разных речей, в принципе, есть в соцсетях нашего университета. Если сейчас их не выложили, то в самом скором времени их выложат. Кстати, Махюс наш тоже был там, он перед большой публикой тоже свои напутствия говорил. Он же закончил уже, да, университет? Да, он поступил в аспирантуру. А, он продолжает учиться. Теперь да, понятно. И он является, да, сейчас у него должность прям так очень круто называется, генеральный секретарь, молодежной лиги нации УГНТУ. Серьезное название. Вот я его все зазываю в эфир, но он никак не соглашается. Последний раз написал, что у меня есть личные проблемы. Наверное, эта новая должность обязывает, конечно же, к новым достижениям и к новым рабочим моментам, которые нужно решать. Ну, понятно, да. Все-таки должность серьезная, генеральный секретарь Лиги Нации. Это ж там сколько национальностей у нас в УГНТУ. Это попробуй эту лигу всю держи в ежовых рукавицах. Я буду обязательно бравировать этим. Я скажу, что у меня, знаете, с кем я знаком? С генеральным секретарем Лиги Нации. Это круто. Мой друг генеральный секретарь Лиги Нации УГНТУ. Один мой друг. Один мой друг из Лиги Нации. Да, один мой генеральный секретарь Лиги Нации. Вчера мне сказал. Давайте понтуемся Махюсом. Это интересно, это смешно. Ну как смешно? Это круто. Это очень круто. Он говорил на русском, на английском, на своем родном, может быть, на африканском языках или на трех сразу. Напутственные слова. Да, я, к сожалению, тогда еще только ехал в университет, поэтому я не застал речь Махюса, но я увидел в сторис то, что он говорил. Так что это можно его все-таки вытащить как-нибудь в эфир тоже и расспросить обо всем. Ну, будем надеяться, что мы все-таки поймаем его. Поймем Лиги Нации обязательно будет делать. Да. Мы все узнаем. Сегодня также открылась художественная выставка одного из наших активистов из Нигерии, Тайо Огунсола. Вот, это та выставка, его картина, которую ты показывал, Илья, да? И о которой говорил. Да, которую я высылал как раз в чат Нефтерадио. Не в чат, а прямо на страницу Нефтерадио. Это как раз та выставка. Да. Вчера приезжал... Эти картины. Да. Большие достаточно полотна там. Да, я да, они достаточно большие, и то есть все, то есть получается у нас в главном корпусе есть это вот между двумя крылами вот этот коридорчик, и вот в этом коридорчике как раз таки и представлены вот его работы, и просто очень красиво, очень завораживает. Я сегодня посмотрел, просто невероятно. То есть я знал, что он художник, но я никогда не видел его работы. Просто... Ты знаком с ним, да? Да, он наш активист, он, то есть он преподавал английский, просто потом он чуть был занят своим дипломом и работой. А, точнее, не диплом, он тогда еще русский язык учил. Ну, в общем, он был занят работой, и сейчас он, то есть, то ли в магистратуре, то ли аспирантуре, то есть он так тоже немножечко занятой человек, поэтому особо мы его не дергали, не трогали. Но так мы все с ним знакомы. Нужно будет тоже его как-то пригласить в эфир. Мы, кстати, вот с Ильей об этом говорили буквально вчера, вот, в личной беседе, вот, когда созванивались, почему бы не сделать такие вот про художников и про их искусство тоже радиоэфиры, не только про музыку, но и про картины. Я думаю, они смогут нам тоже рассказать очень много чего интересного. У меня вот на стене тоже висят картины, кстати. Вот это вот и вот это вот две, это один художник. Ну, не видим отсюда. Плохо видно, да? Нет, камера нет, не засекает. А, вот. Видно? Ну да, общее очертание видно. Да, это вот один художник нарисовал моей жене подарок, вот Эмер Ласкало. Вот его зовут. А вот эта вот картинка, это уже граффити, человек, который рисует в Калининграде, Женька Туманов. Вот, прислал тоже такой вот подарок, как он сказал, икона. Там какая-то женщина, в общем, похоже, она как из леса какого-то, в общем, ну такая интересная тоже самобытная картина, там на ней написано «Туман». Вот, поэтому... Художники у нас тоже есть, нужно как-то их, я думаю, собрать, а если мы их соберем еще и несколько человек сразу, будет вообще, я думаю, интересно, если это будет, допустим, там, да, вот ваш нигерийский друг, который рисует полотна, и, допустим, вот Женьку Туманова или еще кого-то, вот, кто, может быть, граффити рисует, чтобы разнообразить, как считаете? Да, и... Я только за. Я уверен, что наши нефтерадиослушатели тоже только за. Побольше интересных эфиров. Тогда вот, ну начнем. Я думаю, мы не с художников, а с наших. Это уже людей. Рабочие технические моменты. Это мы обсудим потом. Что еще? Сейчас 1 сентября. 1 сентября. Что нового еще сегодня произошло в УГНТУ? Может быть, что-то такое, чего не было в прошлом году? Какие-то новшества? Чего не было в прошлом году? Новшества... Так, ну... Чего ты не видел в прошлом году, но увидел в этом году? Так, в прошлом году... Ну, в целом, как бы, традиции все сохраняются... То есть было после людей, линейки. Как бы мой факультет, он совсем новый, его только в прошлом году создали. То есть вот у него годовщина один год. И поэтому особо-то сравнивать нам не с чем. А так в целом, да. Не, так в целом по вузу, да, то есть и бюджетные места увеличились, и в целом, то есть абитуриентов, точнее уже новых первокурсников, их стало больше по количеству, поэтому, ну, это видно везде. Может быть, цифрах. Из каких-то новых стран, из которых еще не было студентов? Не, иностранцы, они все еще в процессе, они вплоть до октября могут приезжать, поэтому насчет этого информация еще собирается, еще рано говорить о каких-то новых странах, студентах иностранных. И с Индии друзей не прибавилось? К сожалению, нет, в этом году как-то не получилось собрать индусов новых, но я зато... Благодаря попыткам некоторым смог обзавестись некоторыми контактами, и уже надеюсь, что, ну, в этом году, то есть в следующем, к следующему учебному году уже более так, так скажем, полноценно пройду кампанию, поступаю в УГНТУ в Индии и наберем, так сказать, новых студентов оттуда. Отлично. В общем, все согласно традициям УГНТУ, без изменений, да, все прошло. Линейка долго шла? Нет, недолго шла, потому что у них где-то в 9 начало было, и уже в 10, я знаю, уже там некоторые первые конкурсы начинали проходить. То есть дело в том, что каждый факультет устраивает для своих первокурсников такой некий квест. И то есть они ходят, получается, по своим точкам, выполняют задания на командное образование, знакомятся друг с другом, знакомятся с университетом, знакомятся с нами, с активистами, с бюро, с преподавателями. То есть вот, и когда я уже приехал, все еще шли конкурсы разные на разных факультетах, и у нас один из конкурсов был снять групповой танец для ТикТока. Да, 15 секунд. Да. Сняли? Вот, и... Да, каждая группа сняла свой какой-то танец. Где можно под свою музыку заценить, посмотреть, поаплодировать? Да, я обязательно прошу, чтобы все выложили в официальный ТикТок УГНТУ. У нас есть один такой, да. И то есть на нем можно будет посмотреть все эти записи. Концертные номера были? Может быть, кто-то пел еще там, артисты какие-то выступали с университета? Концертной программы такого не было, потому что всегда вот эти всякие концерты и тому подобное, это все на посвящении в первокурснике происходит. И в основном сами же студенты готовят все эти номера. И посвящение, оно будет у нас где-то в конце сентября, начале октября. То есть месяц подготовки и уже такой вот по-громкому заявляем, то есть такой большой громкий welcome для первокурсников у нас уже будет. Там. Будет посвящение, да? Посвящение. Да, посвящение. Да, посвящение студенту, вот. В общем, готовите им прописку. Это такой большой. Вообще. Да. Все. Нет, они уже заселились. Там, если кто не заселился, это из-за некоторых бюрократических промахов, но в целом уже заселение подходит к концу. Будете теперь их воспитывать, да? Да, мы самое главное, чтобы они развивались, чтобы они не стояли на месте. И, конечно, нам мы просто наблюдаем за их шажками, как, ну, как эти синьоры. Более опытные старшекурсники, да, так сказать? Да, да. Понятно. Линейка, то есть, началась в 9 утра, да? Выспаться удалось? Конечно, это одна из самых больших болей не только студентов, что надо просыпаться утром ради пар или ради еще чего-то. То вот. Есть, не Но... настроен еще вставать рано, чтобы каждый день ходить на пары, да? Так... Бывают люди, которые вообще никогда к этому не настроены, так что... Ты один из них. Да, я люблю поспать, я часто просыпаю, то есть это одна из вечных таких моих проблем, но как бы, каковы бы ни были причины, опаздывать нельзя, поэтому... Учиться тоже важно, вот. Один мой знакомый недавно посоветовал мне попробовать пользоваться калькулятором сна. Ты не пробовал? А, я знаю, но как бы калькуляторы сна и подобные приложения, все-таки они требуют чуть большей дисциплины в плане того, когда засыпаешь, когда просыпаешься, и вот вообще в целом распорядка дня. У многих активистов, как я, распорядок дня, он очень, так скажем, разнообразный каждый день, очень непредсказуемый, и поэтому не совсем актуально для нашей категории конкретно. Но в целом студентам можно посоветовать. То есть не готов к калькулятору, да? Но калькулятор не подходит мне, скажем так. Тебе нужен другой какой-то прибор, чтобы вычитать, когда лечь спать. Ну, будильник тоже не помогает, да? Ты его выключаешь, ложишься дальше спать, а ну их эти пары, не пойду сегодня. А потом, о, нет, сегодня, иногда не зачет. Иногда бывает то, что просто уже машинально... рука двигается и выключает будильник, а сам не просыпаешься. Вот так, слепую, вот, да? И... Где же ты? Да, вот, именно. Молодец. Да, либо иногда бывает такое, то что элементарно забываешь включить звук, и будильник звенит, но без звука. Признаюсь, я попробовал тоже калькулятор сна, 2 дня я им воспользовался, ну, то ли это мое самовнушение, но вроде как помогло, да, встал так бодрячком, вот, во сколько там посмотрел, там надо там ложиться, вроде как, думаю, уже поздно, потом смотрю, а там еще час до того, как надо ложиться спать, думаю, блин, вроде время уже там 2 часа ночи, а по калькулятору сну там в 3:30 положиться, думаю, еще 1.5 часа сидеть, я же с ума сойду, вроде спать уже и хочется, а по калькулятору сну ложиться еще рановато, и вот думаю, что делать, слушать калькулятор сна или слушать себя? Вопрос. Ну, каждый решает сам уже. Ну вот я попробовал несколько дней, лег, вроде ничего, а потом... Как ты говоришь, дисциплина не сработала. Я не дисциплинированный оказался. И пока калькулятор сна свой отложил подальше. Сегодня тоже было очень тяжело вставать, потому как был последнюю неделю и 3 дня. Нет, неделю и 2 дня был в отпуске. Вот отдыхал от работы. А тут сегодня вот 1 сентября попросили все-таки выйти на работу, подсобить. Ну, потому как наплыв, много там, в общем, работы с 1 сентября, там нужно все показывать, рассказывать, вот, и поэтому тоже отправился делать репортаж про одну из наших школ, вот, которая находится в населенном пункте Золотое 5, вот, и тоже пришлось вставать в 7 утра, даже не в 7, а в 6, в 7 утра мы уже выехали, вот, а в 6 утра я проснулся, хотя до этого я... 1.5 недели, да, почти привык вставать там не раньше 9-10, и это было сегодня проблематично перестроиться, вот, но себя превозмог, и ко второй половине дня я только, наверное, уже проснулся, а так ходил, не понимал, когда же я уже проснусь все-таки, ну, то есть адаптироваться после отдыха тоже тяжело, я думаю, точно так же и студентам, наверное, да, после летних каникул, у которых не то что отпуска, 3 месяца, да, там, вот, отдыхали, спали, а теперь надо рано вставать. Во сколько обычно встаешь на учебу? Ну, мне приходится где-то в 6:30 вставать к первой паре, потому что мне ездить, да, потому что мне ездить до университета 1 час. Вот, и чтобы успеть хотя бы впритык, то приходится пораньше чуть вставать. Подожди, у тебя пары в 8 начинаются? Нет, 8:45. В 6:30 ты встаешь. Тебе 2 часа надо, да? Час, чтобы собраться, час, чтобы доехать. Да. Угу. Ты далеко живешь от университета? Да, я на другом конце города почти живу. Надо было поближе перебираться. Ну, такова география Уфы. Ха-ха-ха-ха. Уфа большой город. Уфа длинный город. А, длинный. Можно долго путешествовать, да? Если скучно, можно сесть. У вас троллейбусы есть? Ходят? Да, вот я сегодня в троллейбусе ехал. Он, получается, не едет прям до университета нашего. То есть мне надо было с пересадкой мне. Но все равно, то есть примерно больше половины пути я проехал на троллейбусе сегодня. Вот, очень спокойно. Поспал и хорошо еще так. В дороге, да? А, я это люблю делать уже, получается, когда уже прям жесткая учеба началась. Я тогда в автобусах сплю, но на обратном пути сегодня в маршрутке я спал. А я думал, сейчас да. Скажешь, я люблю это жестко делать, прийти, приехать на троллейбусе на пару, лечь на паре, там, дыш. Пока там что-то рассказывают, на корочку записываю. Друзей встретил сегодня своих? Да, конечно. Так как сегодня была встреча с первокурсниками нашего, получается, ну, сегодня в основном профбюро работали. Нет, то есть я с ними встретился. Нашего факультета также я встретил Таю, нашего художника, чья выставка была, как раз он после интервью телевидению, то есть я его застал. Могу взять у него интервью для нефтерадио, записать его на телефон. Так для нефтерадио, на нефтерадио я уверен, что он в любой момент сможет подключиться к нашему эфиру в будущем. Также сегодня... Ну, генерального сегодня... секретаря Лиги Наций встретил? Нет, его я не встретил сегодня. Он был очень занят. Да, он был очень занят. Вот, ну, в целом, пока что так. В ближайшие дни будем встречаться и... с активом международного клуба и с активом киноклуба. У нас очень много планов сегодня. Как раз я обсуждал деятельность обоих клубов в университете, о планах на семестр, и просто нас ждет очень насыщенный семестр, прям очень насыщенный. И да, поэтому я очень жду, когда наконец-то я встречусь с активистами, и мы будем наконец-то работать для себя, для студентов, для саморазвития, для движения вперед. Какие планы, если не секрет? Чем собираетесь заниматься? Ну, Представьте, в международном клубе. Да, ну, в международном клубе в этом семестре мы продолжим наш проект «Живая география». Это когда мы ходим в разные школы, то есть наши иностранцы группы ходим в школы, то есть там просто рассказываем про страны, профориентационная некая такая деятельность, реклама вуза одновременно тоже. То есть просто контакт школьников с другой страной, культурой, с другим миром, это очень важно бывает. Значит, далее мы будем продолжать Дни национальных культур. То есть, какие именно они у нас будут, это уже мы с ребятами, со студентами поговорим. Также мы будем продолжать наши уроки по различным языкам. То есть, в каком формате и как именно об этом будут анонсы, я сейчас не буду говорить. Значит, будут... Да, будут, есть также... Это будут онлайн-встречи или офлайн? Ну, об этом как раз тоже будут анонсы. То есть онлайн точно будет? Не, онлайн точно будет. Насчет офлайна пока что знак вопроса, по понятным причинам. Но это все как бы именно обсуждается. Насчет этого будут анонсы. Уроки английского. Но онлайн точно будет. Много людей там. И английского, и испанского тоже будет. Насчет других языков я пока что промолчу. Это чуть-чуть сюрприз, да, пусть будет. И для себя, да? То есть вы как бы между собой, да, таким образом языки изучаете, ну, помогаете друг другу, да, так сказать, в процессе общения. Мы помогаем друг другу, помогаем студентам. Или там идут именно тематические вот задания, там выполняете, или это просто общение, как вот мы сейчас общаемся, только на иностранном языке? По-разному. То есть у нас есть разные форматы в каждом языке. Вот по-английскому больше будет именно такой формат просто простого общения. Потому что именно этот формат себя зарекомендовал в прошлом учебном году на онлайне. Вот поэтому я буду продолжать его. Если будет запрос, то будут и иные встречи офлайн, то есть и также будут разные мероприятия тоже на английском языке. Насчет этого я сегодня как раз таки с некоторыми нашими партнерами говорил, это из не университета партнеры, вот, то есть насчет этого тоже будут анонсы. Если пока что сейчас я не буду раскрывать все карты. Значит, также нас ждет новое мероприятие. Пока что о деталях, что мы сейчас обсуждаем, потому что это все больше как идеи и концепции. Это, ну да, если я расскажу, это не секрет, потому что я весной уже об этом говорил и пытался уже что-то делать. Это либо модель ООН, либо модель ОПЕК, либо что-то подобное, какое-то такое мероприятие. Что ты это такое? По сохранению каких-то памятных мест? Нет, да? нет. Это другое. Да, это совсем другое. То ЮНЕСКО было, да? Да, то было ЮНЕСКО, и это просто, как бы, вот знаешь же «Семь чудес света»? Да. Вот, как бы это что-то типа такого, есть список таких мест и локаций, которые просто сохраняют весь мир силами ООН. Международными силами. Вот как бы в тот раз, когда у нас был эфир про ЮНЕСКО, как раз тот список был обновлен просто, и это и были большие новости. Вот. Модель ООН или модель ОПЕК, либо что-нибудь подобное мы обязательно проведем прямо в этом семестре. Что желательно это прям. О чем они? Да. Это. В общем, такое мероприятие, когда получается, как бывают же эти дискуссии, дебаты, переговоры такие групповые между странами на какую-то определенную тему. Uh-huh. Да, вот, скажем, там, в Совете Безопасности там по 15 стран, и они на какую-то тему там разговаривают, и каждый студент, получается, ему будет дана страна какая-то по своему выбору, либо же по либо случайным, да, либо случайным образом определена, и этот студент готовит некую такую речь, примерно 2-3 минуты максимум, на о том, то есть о позиции страны по данной теме. Он не свои аргументы пишет, а именно то, как эта страна представляет, именно она бы платила, как бы она отвечала, как бы она вела себя, касающейся данного вопроса, который будет. Да, я понимаю, что это некое подобие ролевой игры, симуляции настоящей. Да, это симуляция, да, это симуляция, это ролевая игра. Это интересно. Класс. Да, и нашим иностранцам это интересно, потому что они любят представлять свои страны. А нашим российским студентам тоже это будет интересно. А также это, наконец-то, немножечко интеграция будет разных кафедр, структур университета, то есть, ну, как бы там нужна будет помощь всех для организации подобного. Вот, и да, то есть такое мероприятие обязательно будем делать. Это новое. Дело в том, что подобные штуки, они, модели ООН, они проводятся в каждом вузе страны, где есть международные отношения, специальность. Вот. В нефтяном кафедры международных отношений нету, но есть кафедры смежные. Также сам по себе нефтяной университет является самым международным вузом региона. Да. Да, это самый международный вуз, не только региона, но, наверное, и соседних регионов тоже. То есть. Да, да, да. Как бы и именно этим надо пользоваться, это надо развивать. И поэтому в нашем вузе именно не хватает вот этой вовлеченности вот в такие вот международные образовать. То есть международный, когда я говорю международный сейчас, это именно вот то, что касается дисциплины, то есть вот направления изучения, да, вот международные отношения. То есть нашему вузу именно не хватает вовлеченности в их тусовку, и как раз благодаря такому мероприятию я уверен, что мы не просто войдем в эту вот компанию, но и принесем с собой что-то новое, что-то интересное, то, чего до сих пор еще не было в России, по крайней мере. Да. Поэтому да, наверное, сейчас в эфире это получается анонс данного мероприятия произошел такой. Вы услышали вот, это первое на Нефтерадио. Да. Нефтерадио, да, впервые. Подключайтесь и рассказывайте о нас друзьям, ставьте лайки ВКонтакте, у нас там есть даже группа, паблик, он так и называется, Нефтерадио, также следите за нами на YouTube-канале, тоже одноименное название Нефтерадио, и посещайте наш сайт нефтерадио.онлайн, там есть чат, в котором тоже можете отписываться. Я такую рекламу сделал, ненавязчивую. Это правильная, абсолютно правильная реклама, потому что нам ее как раз недостаточно. Если мы сами этого не делаем, но кто за нас это сделает? Все правильно. Да, дорогие первокурсники, обязательно тоже подписывайтесь на Нефтерадио, следите за эфирами. Я обязательно отправлю чаты. Заходите по ссылкам в телемосты. Да. Кстати, присоединяйтесь к команде. Да, первокурсников, кстати, о первокурсниках. Вот ты, Сидхан, сказал, что сегодня встречались вы старослужащие, получается, ну, студенты и обучающиеся. Дедушки, с ребятами, которые только-только поступили. Скажи, пожалуйста, они тоже из разных стран? Это международные ребята или из Российской Федерации? Это из Российской Федерации с международными, то есть, как я до этого уже сказал в эфире, то есть иностранцы, они вплоть до октября едут сюда к нам. То есть, и поэтому у них немножечко тайминг попозже начинается. Сейчас немножечко рано говорить о новых иностранных студентах. Все ясно. Ну вот надо, конечно, нам ребят с первого курса. Сегодня у меня не было времени связаться с правкомом студенческим, но в любом случае с завтрашнего дня буду заниматься плотным привлечением ребят, первокурсников. И если ты, и если твои коллеги по международному клубу УГНТУ также возьмутся и приведут просто за руку к нам ребят, первокурсников, то дальнейшая интересная жизнь им будет обеспечена в радиоэфире. Ну и не только в радиоэфире, потому что радиоэфир мы будем делать интереснее и более наглядными. Когда я говорю наглядными, надо слышать дословно. Вот. Ну, каждый, конечно, поймет по-разному, кто сейчас нас слушает, но так или иначе, будем развиваться, будем расширяться, будем делать интересные дела. Поэтому добро пожаловать, милости просим, первокурсники. И не только, конечно же, ребята, которые учатся в УГНТУ, но и все, кто слушает нас, наш эфир, присоединяйтесь. Мы творим доброе вечное, по крайней мере, сеем его и занимаемся образованием, занимаемся искусством, творчеством, в том числе научно-техническим. И хотим просто сделать мир лучше, для этого и наше нефтерадио. Вот от меня тоже реклама сейчас пошла, Александр. Это уже больше не реклама, а как напутствие. Как Махюс, генеральный консул Лиги Наций, сегодня заявил, вот, мы в продолжении темы, продолжаем в продолжении темы традиции генерального консуля Лиги Наций, вот, и генеральный секретарь. Генеральный секретарь. Да. А что, если мы соберем высказывания от вот таких, от ректора УГНТУ, генерального секретаря Лиги Наций, да, и разместим... Отлично, и можем сделать микс. На сайте. Да. Может быть, это будут и просто какие-то пожелания текстовые, но это будет интересно. Типа, ребята, слушайте нефтерадио и подпись «Генеральный секретарь Лиги Наций». Это интересно. Да, это на самом деле интересно. Почему нет? Потому как любая инициатива, которая дальше поддерживается другими людьми, она уже имеет какое-то продолжение, и тогда есть какое-то движение, а не вакуум, да, и так просто все прекратится, застопорится, если не будет никакого движения, общения, никаких тем. Я вот еще, пользуясь случаем, пока у нас есть представитель Лиги Наций из Индии, хотел бы спросить, вот не про 1 сентября, а я уже буквально 2 недели все никак не могу досмотреть один видеоролик, который мне вот тоже там я... попался на глаза, и я вспомнил сразу про Сиддханта, потому как там касается вот индийских традиций, но там смесь с Пакистаном же, да, там граница у вас в Индии. Ну, у нас со многими странами граница, с Пакистаном в том числе. Ну, вот что, я просто Пакистан или Палестина, думаю, Палестина это ж в Израиле там, да, вот. Так, да. Вот в чем вопрос. Там попался ролик на глаза мне, какое-то интересное такое вот представление. В общем, каждый вечер, как я понял, там на определенной границе какой-то между Пакистаном и Индией выходят представители Индии и Пакистана и начинают там широко шагать. В общем, типа батл какой-то у них происходит, типа, ну как там, вроде как соперничество там, и они только не проявляют это в стиле агрессии, а проявляют это с помощью каких-то там вот таких акробатических этюдов, там разных там с флагами, там маршируют, там широко шагают, задирают высоко ноги, руки. И там гоп-гоп-гоп, там, блин, что-то интересное такое, да, вот, я только до конца не понял, в чем суть и что это за борьба такая вот, что за батл такой. Ну, как бы с самого рождения Пакистана, Индия и Пакистан, они вечно соперничают по понятным причинам, я не буду в это углубляться. Я могу перевести одну из аналогий. Это примерно как Российская Федерация и Украина. Нет. Но исторически это будет понятнее несколько вот так вот, если не углубляться именно в серьезные причины. Ну, в общем, все-таки... это межэтнические, можно сказать, либо религиозные такие вот прения, вот недоразумения, так мягко говоря, да? Это наследие колониальной, в принципе, колониальной политики одной из империй, не российской. Английской, наверное, короны, британской империи какой-нибудь, да? Ну, там сложные процессы были, и Россия тоже в них участвовала. Поучаствовала. И в принципе, об этом... Да, в принципе, мы уже с Сашей и Илья с вами говорили, что об этом можно отдельный эфир сделать. Это будет здорово, потому что это очень, очень непростая тема, и так как у нас радио по интересам, а не такое, чтобы оно было всем при всем интересно, мы, наверное, можем себе позволить сделать вот такую интересную передачу, и у тебя, как у специалиста, по крайней мере, ну, как сказать, специалист, ну уж ты точно больше знаешь об этом, нежели чем мы, поинтересоваться этим вопросом. Либо, по крайней мере, у тебя будет другая точка зрения, отличная от нашей, потому как у нас разные все равно менталитеты, да, но мировоззрение, ну, мы, я думаю, читали... Ну, с разных точек зрения рассматриваем данный вопрос, да. И это очень интересно, когда они не... одинаковые, не идентичные, а различные. Как говорится, в споре рождается истина. И все-таки о батле об этом, широко шагая. Вот, и как раз это проявление соперничества между Индией и Пакистаном. И, то есть надо обязательно показать то, что мы громче, мы лучше, мы круче. Мы шагаем, у нас больше флаг, мы громче поем, мы... То есть, и на самом деле вот это вот место, о котором ты говоришь, это граница, оно очень известное, да, это прям ровно граница Индии и Пакистана, и там есть трибуны, где любой человек может прийти, посмотреть, поучаствовать в данном батле, потому что помимо, получается, вот данного там визуала... Там огромная толпа народу, я вот смотрел, там просто как будто футбольный матч какой-то идет, и там просто куча фанатов, там все такие заряженные именно там. Но это не выглядит каким-то таким вот войной или каким-то соперничеством таким агрессивным, там все как-то, ну по крайней мере, так как я увидел это в Ютубе, то показалось, как будто это такое позитивное мероприятие. Я думал сначала, да, это такое, это... Да, это краски, так как народ же все равно как бы один был, просто политически разделили на две страны. Есть название у этого мероприятия? Есть, я его, к сожалению, сейчас не помню. Не помнишь, да? Ну ладно, я погуглю, да. Потом найду. Это я так для себя думаю, спрошу. То есть это просто, это каждое утро, то есть обе страны, они там... свои гимны играют, приветствуют друг друга, то есть доброе утро говорят. Я думал, вот. Это наоборот в конце дня, когда заканчивается день. А именно то есть, сначала... ну, в конце дня, может быть, тоже что-то происходит, возможно, вполне возможно, но именно вот то, что, о чем ты говоришь, это утром происходит, это приветствие утреннее. Привет, друг Пакистан, да? Да, да, то есть доброе утро, Пакистан. И, привет, Пакистан, но Индия все-таки лучше, да? Привет, Индия, да. Но Пакистан все-таки шире шагает, и у нас выше флаг. Да, а вот. Есть там судьи какие-то, или кто оценивает все это, или это просто так? Нет, просто между собойчик, так скажем. И да, вот с обеих сторон границы есть трибуны, куда приходят люди. В принципе, если вдруг вы будете в Индии, то и вдруг будете в тех краях, то можно тоже посидеть. Нас не побьют там? Нет, там все очень доброжелательно, и там как бы... Дело в том, что это место, которое контролируется армиями обеих стран, и поэтому там как раз-таки наоборот все очень строго с правопорядком. А кто придумал это? Вот есть какой-то идейный вдохновитель, кто вообще эту фишку типа замутил там вот, давайте сделаем это. Кто это все-таки? Пакистан или Индия? Или ты не знаешь, кто этот человек? Да, вполне идейный возможно, что это само как-то получилось, потому что из-за соперничества, плюс, возможно, так как это все-таки, ну, один регион, одна страна была, и, возможно, это какая-нибудь локальная тоже штука, то есть то, что солдаты, они обязательно какой-то ритуал совершали утром, и так как одни типа и те же солдаты... Караула, да? Да, вот, и когда просто одна и та же традиция с обеих сторон существовала, они начали соревноваться, то есть это я на самом деле тоже не знаю, в чем корни, но... Мои предположения, то, что это просто само зародилось как-то, каким-то образом. Народ, и хорошо сохранилось, да. Да. Но это долго уже происходит? Не один десяток лет? Да, это очень много десятилетий уже происходит. За свои 36 лет ни разу не видел подобного вот именно в Индии. Вот случайно наткнулся тоже там. Что это, смотрю... Они там шагают, маршируют, там что-то выделывают. Сначала думал, какая-то революция, какой-то митинг. Потом поближе там копнул, начал читать и смотрю, а это оказывается просто типа шоу. Да, интересные все-таки традиции. Вот то как раз-таки, как можно конфликт замерить, да? В принципе, один да. из способов. Это один из очень ярких примеров, когда конфликт между Индией и Пакистаном, он принимает такое очень мирное, то есть проявляется очень мирно. То есть это вот один из ярких примеров. Потом второй яркий пример – это матчи в крикет. Это самый большой спорт Индии и Пакистана. Тоже, то есть никто... друг друга не бьет, слава богу, и просто все болеют за свою страну, и как-то когда каждый раз, когда Пакистан проигрывает, все радуются. В общем, поддержал своих, я понял. Не, просто и... Те, кто нас будет слушать вдруг или смотреть в Пакистане, не обижайтесь. Мы ни в коем случае никого не собираемся осквернить или не собираемся быть неправильными. Все на юморе, все на лайте. Да, вы тоже можете шагать шире, чем мы, и делать более интересные... Поднимать свои флаги выше. Да, пожалуйста, мы тоже присоединимся и докажем, что мы лучше. Это интересно. В чем-то это сходство, да, это с батлами, вот как вот в хип-хопе, да, те же там брейкеры, или брейкеры, там, диджеи, вот, соревнуются между собой в своих там... Да, флексят. Да, вот. Кто на что гораст. Вот такой батл. Да, именно. Интересно. Ну что, друзья, мы уже час в эфире. Если у кого есть что добавить, то пожалуйста. А если нет, то в принципе можем закругляться и идти тоже. Давайте я тоже расскажу о том, как я провел сентября. Провел я его замечательно. Лег спать в 5 утра. в 7 утра я встал с тем, чтобы поехать в колледж и помочь... Ты пользуешься калькулятором сна? Да, конечно, нет. Я просто сплю. Как тебе удается так вставать, так мало спать и бодрячком еще двигаться и делать много работы? Поделись секретом. Дело в том, что Уфа – это третий город по протяженности в Советском Союзе. Точнее, в Советском Союзе он был второй по протяженности. Уступал только в Волгограду. То есть Москва не такой протяженный город, как Уфа. Ну, Ситхан сегодня об этом говорил, что Уфа очень длинный город. Он так и сказал. Да, так и есть. Абсолютно верно. И благодаря этому у меня всегда есть возможность выспаться в автобусах. Чем я занимаюсь уже больше 30 или 40 лет, вот сколько я езжу на транспорте, я всегда использую время. Кто-то лазит там по своим смартфонам, по гаджетам. Я предпочитаю спать. А вот Ситхан спит на парах. Ну, этим я тоже занимался. Шутка, конечно. Это не шутка, уверен, что это не шутка. Ну ладно. Так вот, тем, чтобы поехать в колледж архитектурно-строительный и провести, помочь провести линейки поздравительные, первосентябрьские. Линеек у меня было 4. Это была не одна линейка, а было 4. Ну и, конечно же, у разных потоков, скажем так. И, конечно же, после лета все коллеги еще не перестроились на рабочий лад, поэтому, ну, мягко говоря, кто-то тормозил, кто-то немножко что-то другое делал. Но к концу четвертой линейки все уже настроились на рабочий лад, и мы все снова оказались в учебном году. Я скажу честно, я был очень счастлив сегодня днем, потому что видел огромное количество молодежи, совершенно разные. Кто-то шел в колледж, первокурсники, с тем, чтобы получить знания, кто-то просто тусануть, кого-то родители отдали и все. Но вместе с этим ребята пришли, и было видно, что они хотят учиться не дистанционно, хотят учиться очно. И вот такое было атмосфера, ну, все-таки какой-то радости, то, что у них переходный период после школы, они идут в среднее учебное заведение получать интересную рабочую профессию. Вот, было здорово. Да, и у меня было очень тоже хорошее настроение. Спасибо большое молодежи, спасибо большое системе образования. Ну, здорово. Вот, я зарядился. После этого я поехал, съездил, покормил своих домашних животных, потом поехал на студию. На студии записал замечательные голоса коллег. После этого я занимался озвучиванием мультфильма, а потом отправился домой с тем, чтобы встретиться с вами и провести этот эфир. Так что 1 сентября, если я сегодня в 5 утра лягу, это будет здорово, потому что я хочу еще сегодня закончить один из магнитофонов, который уже должен у меня сегодня со стола уйти, уйти со стола, потому что я уже... Закрыт у тебя сейчас черной пленкой. Нет, черной пленкой накрыт у меня работающий магнитофон. Просто когда я ремонтирую, да? Да, когда ремонтирую другие, то все-таки неминуемо появляется пыль. И поэтому я накрываю пленкой и магнитофоны рабочие, и все устройства, и приборы обязательно. Ну, потому что надо следить за ними. Проще прикрыть, нежели чем пылесосить там, потом думать. Каждый раз, когда беру в руки старую технику, ну, вы не представляете, что внутри нее творится. Там целые ковры. Просто ковры из всего, что может быть. Ну, не буду неприятные вещи говорить. Хотя в последнее время таких неприятных вещей гораздо меньше встречаю. Но пыль – это такой плотный, войлочный, ковровый слой. Поэтому бархатная, надо все беречь. Да какой бархат? Это реальные валенки. Пылесос там помогает. Только ванна, только мощные напоры из-под душ. Куски прям, да? Да. Это шматы. Можно измерить в десятках грамм. Приближается к килограмму иногда. В зависимости от того, какого размера техники. Ну, это как пылесос, когда вытрушиваешь, и там такой клубок. Вот, абсолютно верно. Только это по всей поверхности магнитофона или усилителя. Так что 30 лет для техники, ее все-таки надо обслуживать, надо пылесосить, надо мыть. Вот так мы плавно перешли от дня знаний к дню. К ночи. Работаю в музее. Ночь в музее будущего музыки. Хочу рассказать тоже, поделиться то, что мои друзья едут в Луганск. И 5 числа сентября они будут в Луганске. И мы договорились с Евгением, то, что он передаст через них в музей будущего мастер. Это бластер шикарнейший, который можно посмотреть. В котором тоже килограмм 10 накопилось пыли. Да 100%, абсолютно уверен. Вот, и можно посмотреть это на страничке Нефтерадио, мероприятие, которое называлось «Летний джем», которое Александр проводил в Луганске непосредственно, а я присутствовал, это было незабываемо. Мы все проводили, не я проводил, мы все проводили. Но для тех, кто нас слушает, будет так понятнее. Гипнобластер — это такой большой магнитофон, Сидхант, это такой огромный магнитофон, кассетник, у которого большие динамики, он такой большой, вот его вот так в руках тяжело держать. Это геттобластер. Это который вы показывали в одних фотографиях во время фестиваля у вас да, был? Да. Почему геттобластер? Ну, потому что его в гетто раньше носили, врубали на всю, и все слышали, как он играет там на несколько кварталов. Типа бластер такой мощный. Вот. Африканцы носили его в гетто и крутили на нем там. Он уедет из Луганской Народной Республики, на некоторое время переедет в Российскую Федерацию, в Уфу. Здесь нужно получить тест-драйв, прокачать его, в общем. Как-то... Да, ему надо временное гражданство сначала Российской Федерации определить в музее будущего музыки в уфимском филиале. Вот, мы его здесь настроим, мы его отмоем, настроим, почистим, приведем в божеский вид и снова переправим в Луганскую Народную Республику. Как врубим в Луганске. Да, чтобы вы могли там фестивальчики летнего джема. Чтобы пусть это тоже слышно было. Нефтерадио, как врубим на нем. Передачи сначала построить в Луганске. Кстати, я нашел схему. А мы подключим его... Подключим его как колонки к какому-нибудь аудиоустройству, у которого есть интернет. Да зачем? Можно все круче сделать. Ну ладно, это мы сейчас, да, я могу закопаться в эту тему, но давайте все-таки... До 5 утра как раз, у нас есть время. Нет, я буду работать, ребята. Я рад вас всех услышать, вещать для... всех нефтеслушателей и фрик-слушателей. Спасибо большое, то, что мы все-таки собрались, потратили немножко общего времени, обменялись своими впечатлениями от 1 сентября. Давайте встречаться чаще, давайте проводить итоги недели по выходным на уже заданные интересные определенные темы. Ну и, конечно же, включать первокурсников, потому что это все же для ребят делается. Хотя... И нам тоже это безумно интересно. Да, Сидхан, зови на Лигу нации на вот всех художников, консультантов, вот и генеральных консулов, и в общем всех из УГНТУ, из Мумбайского университета, из Пакистана, может быть, кто-то захочет широко пошагать, поднять свой флаг вот на Нефтерадио. Мы не против, мы за международное сотрудничество. Ну, я со своей стороны вот здесь с ВНР буду своих ребят подтягивать. Вот будем двигать такую вот тему образовательную, развлекательную, смесь такой вот, смесь инфотеймента, да, если можно так сказать. Развлекательная, информационно-развлекательная и образовательная передача получилась у нас сегодня на Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Друзья, те, кто нас слушает в прямом эфире, сейчас 22:21 на моих студийных часах. Вот в Кировске, в ЛНР. А в Уфе уже за полночь давно, поэтому будем прощаться. Уже ребята, прошло 1 сентября. У вас уже 2 сентября, у меня еще 1. Да. Я вот могу еще наслаждаться днем знаний. Вот еще у нас праздник. Еще как полтора часа, а час 40 могу праздновать День знаний. Отлично. Ну ладно, всего доброго. Все, всем пока. Да, всем спасибо. Нефтерадио.онлайн, слушайте нас именно там, заходите в чат, проверяйте информацию, мы там постоянно публикуем анонсы, не пропускайте. Вот, также, если захотите вдруг стать нашим администратором или модератором сайта, то связывайтесь с нами, пишите в том же чате, вот, либо в личку можете написать +380 072 101 22 63. Ждем всех, продолжаем сотрудничество. Пока-пока. Особенно первокурсников. В эфире программа «Радио Мост».